Где-то ниже лежала моя цель, и я попытался мысленно нарисовать во всех подробностях анатомическую картину этого участка. Именно там челюстные вены сливаются в большую яремную вену, а глубже лежит еще более опасная ветвящаяся сонная артерия. Если нажать скальпелем прямо за подчелюстной слюнной железой, я попаду примерно куда надо. Но когда я поднес острое, как бритва, лезвие к крохотному разрезу, рука вдруг затряслась. Я пытался унять дрожь, но меня словно била лихорадка. Пришлось взглянуть правде в глаза. Я боялся резать глубже. Отложив скальпель, я взял корнцанг и ввел его в разрез, легонько и ровно нажимая. Казалось, он погрузился куда-то невероятно глубоко. Но тут, не веря своим глазам, я увидел, что по блестящему металлу ползет стройка гноя. Я вошел в абсцесс. Очень осторожно я раскрыл корнцанг как можно шире, чтобы увеличить дренажное отверстие, и струйка тотчас превратилась в кремовую струю, которая хлынула мне на руку и по шее коровы побежала на солому. Я замер и ждал, пока гной не перестал вытекать, а потом извлек корнцанг. Дик поглядел на меня через голову коровы и негромко спросил: «А что дальше, командир?» «Ну, я дал отток гною, Дик. И по тем правилам ей скоро должно стать заметно лучше. Давайте-ка перевернем ее на грудь». Когда мы устроили корову поудобнее и для опоры положили ей под плечо тючок соломы, я посмотрел на нее с мольбой, ведь должны же появиться признаки улучшения. Должна же она почувствовать облегчение, раз вышло столько гноя. Но земляничка выглядела все так же, а дыхание стало, пожалуй, даже еще более затрудненным. Я бросил грязные инструменты в ведро с горячей водой и антисептической жидкостью и, перемывая их, сказал: «Я знаю, в чем дело». Стенки абсцесса утолщились и затвердели, потому что прошло столько времени. Надо подождать, пока не спадут. На следующее утро, торопливо шагая через двор, я испытывал ликующую уверенность. Дик как раз выходил из сарая, и я крикнул ему: «Ну, а какова она сегодня?» Он ответил мне сразу, и сердце у меня упало. Я понял, что он ищет слова помягче. «Да все по-прежнему. Не может быть. Должно же наступить улучшение. Дайте-ка я ее погляжу». «Нет, не по-прежнему, а гораздо хуже. Вдобавок ко всем прежним симптомам глаза у нее глубоко запали. Верный признак близкой смерти у рогатого скота». Мы стояли рядом и оба смотрели на эту страшную тень еще недавно столь великолепного животного. И тут вдруг Дик сказал негромко: «Ну так как же? Послать за Меллоком?» Фамилия живодера прозвучала, как похоронный звон. Да и правда, земляничка теперь ничем не отличалась от тех изможденных болезнью или старостью коров, которых он приезжал забирать. Я неловко переступил с ноги на ногу. «Не знаю даже, что и сказать, Дик. Я больше ничего сделать не могу». Я снова поглядел на остекленелые глаза, на пену, пузырящуюся у ноздрей и губ, услышал хрип: «Вы ведь не хотите, чтобы она мучилась?» «Я тоже не хочу». «И все-таки погодите звать Меллока. Состояние у нее тяжелое, но настоящей боли она не испытывает. И я дал бы ей еще день. Но если к утру ей лучше не станет, посылать». Я сам не верил тому, что говорил, и всем своим существом чувствовал безнадежность положения.